Глава 33. Белкин не удержал зевок. Это был не самый интересный день в его жизни. У старой церкви ничего не происходило. Утром появились несколько бабушек, в обед на паперть умостился весьма раскормленный нищий. Отец Варфоломей за весь день не отлучался от храма дальше, чем до ограды. Днем он что-то записывал на скамейке в тени яблонь. Но Дмитрий не стал пытаться подсмотреть мысли диакона. Достаточно и того, что Меликов был жив. Дмитрий чувствовал себя намного лучше, чем вчера. Рана на голове время от времени все еще напоминала о себе, тянущей болью, но на ногах Белкин держался вполне уверенно. Больше беспокоило не сотрясение, а собственная безоружность. После нападения убийца прихватил их со Стрельниковым оружие. Дмитрию еще предстояло написать объяснительную об утрате табельного оружия после выхода с больничного. Но сейчас это было неважно. Гораздо важнее было то, что теперь Дмитрий во все глаза смотрел на будто бы придавленное к земле здание храма, понимая в то же время, что не сможет остановить убийцу, если тот решит действовать прямо сейчас. Белкин посмотрел на раскаленное небо и отчего-то подумал о Саше. Она пришла вчера вечером и осталась на ночь. Она не спрашивала разрешения, как всегда делая то, что хочет. Но он был этому даже рад. Судя по всему, день дался девушке тяжело. Она была необычно молчаливой и отстраненной, какой-то похолодевшей. Читала очередную свою статью, на этот раз о том, что так называемая великорусскость есть явление совершенно контрреволюционное и реакционное, и что именно на борьбу с ним должны быть направлены усилия партии и народа. Дмитрий почти не слушал. Он уже понял, что если будет задумываться о том, что она пишет, то ссор и недопонимания не избежать. А ссориться по таким пустякам ему не хотелось. Когда небо стало понемногу остывать, рядом с Белкиным возник Виктор Павлович. Совершенно серьезный и мрачный, как гранит. Дмитрий поздоровался с ним, но вместо ответа Стрельников зло посмотрел на храм и бросил «Еще один труп». Фома Краснов застрелен на рабочем месте в библиотеке иностранной литературы. Одним глухим выстрелом в спину. Гильза наша. Все из-за этого клятого попа. Он знает, точно знает, кто нам нужен. Вытрясти бы из него. Дмитрий посмотрел на лицо старшего коллеги с настоящим испугом. Таким он Виктора Павловича не видел никогда. Бывало, что Стрельникову отказывало и благодушие, и дружелюбие, и даже неутомимый оптимизм, но вот таким обостренно злым он прежде не бывал. Белкин осторожно спросил, неужели никто не заметил ничего и никого подозрительного? Это все же библиотека. Заметили. За полчаса до того, как нашли тело Краснова, о нем спрашивал один из бывших работников библиотеки. Сегодня вечером с Архиповым поедем на его адрес. Почему не сейчас? Потому что я почти уверен, что это не он. До этого он почти никому себя не показывал. А тут вдруг пришел, да назвался, да его узнали. Слишком глупо для Розье. Кроме того, нужно же было предупредить вас. Стрельников посмотрел на Дмитрия и улыбнулся. Похоже, он начинал становиться собой. Белкин ответил на улыбку, и Виктор Павлович продолжил. «Как чувствуете себя, Митя?» «Намного лучше. Рвусь в бой». «Это хорошо. А то поработал я с Архиповым сегодня и как-то сразу соскучился по вам безмерно, голубчик». «Да, еще неприятные новости. Слежки раньше завтрашнего утра не будет». «Дадут одного человека, так что кому-нибудь из нас придется все равно за Меликовым приглядывать в нерабочее время». Дмитрий кивнул, хотя слова Виктора Павловича дошли до него лишь частично. Рядом с входом в церковь будто из ниоткуда возникла фигура, показавшаяся Белкину знакомой. Он безотчетно сделал несколько шагов вперед, оставив за спиной удивленного Стрельникова. Присмотрелся еще внимательнее и едва не охнул от неожиданности. На ступенях храма, рядом с нищим, стоял Георгий Лангемарк. Виктор Павлович поравнялся с Белкиным. «Что, Митя?» «Увидел знакомого». «Где?» «Прямо у церкви». Стрельников посмотрел на вход в храм, но заметил лишь широкую спину человека, скрывшегося в церковной полутьме. Белкин выдохнул и расслабился. «Простите, что смутил, Виктор Павлович. Просто не думал, что Георгий ходит в церковь». «Ну да, особенно в такое странное время, уже почти 8. Ваш приятель? Мой друг, очень хороший. Удивительно, что он решил прийти именно в этот храм. Да, Митя, удивительно. А чем он занимается? Белкин бросил на Стрельникова укоризненный взгляд. Виктор Павлович уже во второй раз за последнее время в чем-то подозревал его близких людей. Переводчик он с японского языка. Что, думаете, его тоже подослали шпионить за мной? Стрельников рванулся вперед, даже не дослушав молодого коллегу. Дмитрий увидел, что Виктор Павлович на ходу достает пистолет и устремился за ним, совершенно не понимая происходящего. На Большую Никитскую вывернул грузовик и полетел прямо на них, обдавая истошным воплем клаксона. Виктор Павлович даже не глянул на махину, видя перед собой лишь врата храма, а Белкин едва успел проскочить, чудом не почувствовав железного зверя спиной. Стрельников на ходу обернулся и бросил: «Имя! Как его имя?» «Георгий Лангемарк». Больше Стрельников не оборачивался. Я вновь был на Большой Никитской и вновь чувствовал себя здесь неуютно. Странное чувство, что наблюдаю за храмом не только я, не покидало меня. Возник соблазн просто-напросто уйти. Я пока что так и не получил ни одного подтверждения словам Чернышова о том, что здоровяк Меликов нынче служит в этом храме. Если Чернышов меня обманул, то у меня остается одна очевидная цель — и мне нужно во что бы то ни стало пережить эту ночь, чтобы завершить начатое. Но что-то мешало мне уйти. Я чувствовал, что запутался в паутине этого места и не мог больше шевелиться ни телом, ни духом. Я рыскал взглядом по окнам окрестных домов, по провалам переулков, по теням деревьев и нигде не мог найти коварного паука. Душа продолжала трепыхаться в губительной для нее нерешительности. Нужно было что-то делать. Вспомнились старые слова: «Если в битве ты будешь рваться вперед и стремиться лишь к тому, чтобы врезаться во вражеский строй, ты никогда не окажешься за спинами других, тебя охватит неистовство, и ты прославишься как великий воин. Мы знаем это от наших предков. Кроме того, когда тебя, наконец, поразят на ратном поле, сделай так, чтобы тело твое пало замертво лицом к врагу». Я открыл глаза и шагнул к храму, стремясь быть незаметным, но не допуская промедления. Я оказался уже у ступеней, но паук так и не явился проверить свою паутину. «Подай, мил человек!» Я бросил взгляд на нищего, и увещевания в собственной убогости застряли у него в горле. Я достал из кармана первую попавшуюся монету, бросил ему и устремился внутрь, не желая больше выставлять свою персону на обозрение. Здесь уже были сумерки, пахло свечами. Я огляделся, но не увидел вообще никого. Внутри были только я и печальные лики. Я приказал себе успокоиться. Не могло быть такого, чтобы церковь стояла открытой, а внутри никого не было. «Проходи, я ждал тебя!» Сильный голос разнесся по залу и ушел под потолок. Говоривший совсем не стеснялся собственной громогласности. Он хотел, чтобы его было слышно в каждом закутке. Я достал пистолет и шагнул вперед, но тут же наткнулся взглядом на лик Богоматери. Она смотрела на меня с печалью. Я смотрел на нее с извинением. Мне нужно было исполнить свое дело. «Чего ты тянешь?» Я вздрогнул от нового раската голоса и больше не увидел Богоматерь, лишь старую икону. Прошел вперед и, наконец, заметил того, кого искал. Мишка Меликов сидел на лавке у окна и смотрел на роспись потолка. Я подошел и встал напротив него. Он оторвался от небесного свода и посмотрел мне в глаза. Я увидел все. Увидел, как кровавая пелена заслонила для него весь мир, как жизнь потеряла вкус, как перестала пьянить вино, а женские объятия стали пахнуть гнилыми досками, как спал угар и откатилось море веры в собственное всесилие, как головная боль стала вечным спутником, а в глазах поселилась пустыня, как цвета стали исчезать по одному, пока не остались лишь черный, белый и серый, как пустота быта стала тюрьмой, которую давно оставил тюремщик, захватив ключи с собой, как десятки женских лиц, плеч, грудей, задов и ног сплелись в клубок пустого одиночества, как появилась жажда смерти, заполнившая собой все естество. как в полнейшем отчаянии он решил пройти протаренной дорожкой несчастных душ, как он все эти годы ждал меня или еще кого-нибудь, кто на меня похож и у кого есть повод для его убийства, как прямо в этот миг он видит всего себя со всеми своими деяниями, мыслями и чаяниями на краю последнего обрыва. Меликов вдруг улыбнулся и заговорил тихим и спокойным голосом, который больше не смущал своей громогласностью покой храма. «Я знал, что моя совесть хранится в глубине твоих глаз. Теперь я выбрался из адской ямы. Теперь я примирился с нею. Значит, мне наверх. Делай свое дело, дитя. Прости меня, святой отец». Дмитрий влетел в притвор храма следом за Стрельниковым. В тот же момент раздался глухой звук, в котором совсем не узнавался выстрел. Белкин уже слышал этот звук однажды в ателье Громова. Душа Дмитрия металась между головой и пятками, пытаясь выбраться. Он не мог не то что поверить, но даже осознать того, что именно его друг, человек, благодаря которому Дмитрий научился хоть немного справляться с собственной нелюдимостью, и был тем самым убийцей, которого он уже месяц искал. Но Белкину пришлось в это поверить, когда он увидел Георгия. Тот все еще продолжал наводить причудливый пистолет с длинной широкой трубкой на конце на оседавшее тело Меликова. И тут боль в голове услужливо напомнила Дмитрию, что именно Георгий напал на них в фотоателье. Именно Георгий застрелил одноногого Чернышова, именно Георгий оставил вдовой жену Овчинникова. В висках стучало. Боль пульсировала в темечке, летний воздух обжигал кожу зимним холодом. «Стой!» Стрельников навел на Лангемарка ствол револьвера. Георгий медленно повернулся и увидел двоих. Тот, кто целился, интересовал его не очень сильно, хотя Георгий его узнал. Ему больше был интересен второй. «Прости за голову, Митя. Я рад, что ты уже на ногах». Белкин выдавил, не узнавая свой голос. «Зачем?» «Ты узнаешь скоро, я обещаю». Георгий сейчас совсем не казался угрожающим. Он смотрел на Белкина так, как смотрел в самые тяжелые дни. Дмитрий понял, что больше на него так никто никогда смотреть не будет. «Подними руки, повернись!» Стрельников продолжал оставаться профессионалом, отчаянно надеясь, что Митя не будет делать глупостей. Убийца послушно поднял руки, продолжая держать пистолет, а после этого медленно развернулся. Он перевел взгляд с Белкина на Виктора Павловича и обратился к нему. «Вы очень смелый человек. Не уверен, что смог бы смотреть в глаза смерти так, как смотрели вы в прошлую нашу встречу». «Заткнись! Пистолет на пол!» Георгий улыбнулся и вновь посмотрел на Белкина. Дмитрий понял, что сейчас случится что-то непоправимое, но смог лишь произнести беззвучно «не надо». Лангемарк дернулся с места, прыгнув в сторону не хуже кота. Стрельников выстрелил, но не попал. В следующее мгновение убийца швырнул ему в лицо свой пистолет. Виктор Павлович не смог отклониться и получил прямо по носу. В глазах на мгновение потемнело, а из разбитого носа брызнула кровь. Уже через секунду он снова выстрелил куда-то в сторону размытого движения, а затем почувствовал, как его толкнули. Пол ушел из-под ног, но лишь для того, чтобы найти спину. Стрельников тут же перевернулся на живот и выстрелил по темной фигуре, исчезающей во вратах. Кто-то дернул его за плечи, пытаясь поднять на ноги. Виктор Павлович поднял взгляд и увидел лицо Белкина с разбитыми губами. Только теперь, с катастрофическим запозданием, Стрельников понял, что все это время Дмитрий был совершенно безоружен. Несмотря на то, что погоня еще только начиналась, Виктору Павловичу стало смешно. Этот убийца уже во второй раз за последние несколько дней оставил их с Белкиным в избитых дураках. И спасало их двоих лишь то, что он почему-то очень не хотел их убивать. Белкин не мог думать, поэтому действовал. Точнее, он не хотел думать, это было слишком больно. Дмитрий помог Стрельникову подняться на ноги и, не дожидаясь старшего коллеги, поспешил за своим другом. Нужно было поймать его, остановить, нужно было понять, зачем он все это устроил. Дальнейшего Белкин не планировал. На улице посвежело. Или Дмитрию только так показалось? Он увидел знакомую спину, ту самую спину, которую запомнила помешанная на кошках и портрете мужа гражданка Караулова со Спаса Песковской. Белкин в очередной раз за последние минуты пошарил рукой там, где обычно была кобура, но вновь ничего не нашел. Не расстроился, не было времени. Просто бросился вслед за Георгием. Лангемарк бежал, не оглядываясь, перескочил через широкую улицу за какие-то доли секунды, нырнул во двор, затем в ближайший поворот, пробежал к забору, за которым можно было спрятаться, и прижался спиной к древнему сараю, переводя дух. Белкин вел спину друга до двора, затем до переулка, потом она мелькнула возле старого перекошенного забора, и на этом Лангемарк провалился сквозь землю. Дмитрий огляделся вокруг. Даже на высокую крону ближнего дерева посмотрел. Георгия нигде не было. Через несколько секунд он пробежал к хибарке, которая была даже более перекошена, чем забор, но и там Георгия не оказалось. Дмитрий огляделся, теперь уже растерянно, а потом неожиданно для самого себя ударил в деревянную стену кулаком так сильно, что пробил старое дерево насквозь, разбив себе руку в кровь. Он не замечал этой боли. Она не могла сравниться с абсолютным непониманием, непониманием друга, непониманием себя, непониманием мира, непониманием того, как дальше существовать. Когда Стрельников нашел его, Белкин бесцельно бил разбитой рукой в стену какого-то неказистого домишки. Виктор Павлович положил руку ему на спину, отчего Дмитрий дернулся всем естеством, отшатнулся и уставился взглядом загнанного зверя. Через секунды в этом взгляде появился смысл, и Белкин почти выкрикнул: «Упустил, Виктор Павлович! Упустил! Черт бы меня побрал!»